Нам везет, ни одного корабля не видно. Все нормально, Берни, спросил я, стараясь, чтобы не дрожал голос. Он допил напиток и подал мне бокал. Пока, окей. Гарри был в наушниках. Фред вызывает флот, сказал он. Мы улизнем, Берни, спросил я. Конечно, на такой высоте радары нас не засекут. Окей. Я пойду, пока вздремну. «Собираетесь опробовать кровать Эссекса?» — засмеялся Гарри. «Или вы не можете спать без женщины?» Я вытер пот с подбородка. «Ладно», — и я ушел. Я пришел в апартаменты Эссекса. Она уже лежала на большой кровати, совершенно нагая, под одной простыней. «Иди, Джек!» — нетерпеливо позвала она. «У нас мало времени». И она потянула меня к себе. «Остальные сейчас заняты?» Я закрыл дверь на задвижку. «Вы попали в неприятное положение», — сказал я. «И я тоже». Она уставилась на меня. «Что вы имеете в виду?» «Сейчас этот самолет угоняют». И сразу глаза ее погасли. Рот сомкнулся, и лицо превратилось в маску. Но мозги ее соображали мгновенно. «Олсен и Эрскин похищают этот самолет?» «Да». «И вы вместе с ними?» «Да». Невольно я восхищался ее, так как она выглядела невозмутимо. «Куда мы направляемся?» «На Юкатан. Будем там через часа два, если повезет». Она сбросила простыню и соскочила с постели. Я смотрел, как она нагая прошла к своей одежде и без суматохи оделась. Затем она подошла к зеркалу и причесала волосы. Удовлетворенная, она опять стала знаменитой миссис Викторией Эссекс. Она медленно повернулась и оглядела меня. «У нас есть время. Я поговорю с Олсоном. Это его идея?» «Да». «Тогда я уговорю его повернуть назад». Она двинулась к двери, но я стоял на ее пути. «Пропустите меня, Джек!» «Нам обещали $3 миллиона», — тихо сказал я. «Вы не сможете уговорить ни Олсона, ни Эрскина». «Убирайтесь с дороги!» — глаза ее вспыхнули. «Я поговорю с ними». «Опомнитесь! Олсон вам не поможет, а Эрскин ненавидит вас. Если вы войдете в кабину, Эрскин вас убьет и сбросит в океан. Я же сказал, что вам угрожает опасность». Она долго смотрела на меня. «Но вы вместе со мной, Джек?» «Я сделаю все, что смогу». «Какого черта вас принесло на самолет?» «Скажите что-нибудь поумнее». «Я сделаю все, чтобы защитить вас». «Ох, как вы добры!» Она повернулась и зашла за кровать. «Я предпочитаю защищаться сама». И прежде, чем я двинулся, она выхватила из-под матраца винтовку и навела ее на меня. «Не двигайтесь!» Резкость ее голоса заставила меня застыть на месте. «Идите вперед, в кабину к пилотам!» «Это не поможет вам», — заметил я. «Я на вашей стороне, но мы уже не сможем вернуться». «Нет, сможем. Идите вперед!» Я предположил, как будут реагировать Берни и Гарри, когда я войду в кабину под дулом винтовки в ее руках. Я отодвинул задвижку и шагнул в проход. Мне показалось, что она не застрелит меня, и я решил пока ничего не предпринимать. Если она заставит Берни повернуть самолет назад, я соглашусь. Если Берни и Гарри будут достаточно сообразительны, чтобы обезвредить ее, я тоже не буду вмешиваться. Пусть действует сама. Может быть, потому, что я вроде любил ее. А может потому, что у меня не было ясных планов насчет миллиона с четвертью. Я, как истукан, вошел в кабину. Гарри повернулся, когда я вошел. «Не спится, Джек?» — поинтересовался он. «Совесть замучила». Я отошел в сторону, и миссис Эссекс стала на пороге, направив винтовку на него и Берни. Гарри обалдел. Челюсть его отвисла, и он сделал попытку вскочить на ноги. «Сидеть!» — приказала она. Гарри рухнул обратно в кресло. «Боже мой, Берни, взгляни, кто здесь!» Берни повернулся, уставился на нее, на винтовку, и лицо его приняло мертвецкий бледный вид. «Вы не угоните этот самолет! Поворачивайте! Мы возвращаемся на аэродром!» Гарри улыбнулся ей. «Нет, мы нет, и вы ничего не сможете сделать, и винтовка вам не поможет. Если вы начнете стрелять, мы просто рухнем в океан». «Я сказала, поворачивайте!» Гарри пожал плечами. «Убирайтесь, шлюха, вы мне надоели!» И он уселся в кресло, повернувшись к ней спиной. «Олсен, вы слышите меня?» — настаивала она. «Поворачивайте самолет на аэродром!» Берни ничего не ответил. Он просто сидел, глядя на приборную доску, и как будто не слышал ее. Она в отчаянии повернулась ко мне. «Заставьте его повернуть назад, Джек!» «Да, да, заставьте нас повернуть назад, Джек!» — передразнил ее Гарри и засмеялся. Затем взглянул на нее, рявкнул. «Убирайся отсюда, развратная сука! Убирайся!» Она заколебалась, а затем промчалась в комнату Эссекса и захлопнула дверь. «Ну и ну!» — Гарри взглянул на меня. «Как она оказалась на борту?» Ее опустил Томпсон. «Что будем делать?» — сдавленно спросил Берни. «Пускай эти ребята разделаются с ней», — сказал Гарри. «Нам-то какое до нее дело?» «Нет», — вырвалось у меня. Он нахмурил брови. «Ах, вот оно что! Вы же вместе с ней, Джек?» «Мы не можем позволить, чтобы она попала к ним в руки». «Почему? Мы, что ли, будем с ней трястись? Или вы?» «Я... Послушай, Берни, одно дело похитить самолет, но совсем другое дело похитить миссис Эссекс. Будут искать». «А, брось!» — прервал меня Гарри. «Мы уже все погибли в океане. Вспомнили? Томпсон доложит, что она была на борту, и Эссекс будет думать, что она утонула вместе с нами. И шума никакого не будет». «Он прав», — согласился Берни. «Мы не звали ее сюда. Если она оказалась здесь, пусть надеется только на себя». «Иди и приласкай ее, Джек», — усмехнулся Гарри. «А то мы заняты». Я подошел к ее двери и постучал. «Это я, Джек». «Убирайтесь! Сюда никто не войдет! Никто!» «Мне надо поговорить с вами». «Никто не войдет сюда! Я буду стрелять!» «У вас нет ни единого шанса. Будьте разумны и дайте мне войти». Грохот выстрела потряс меня. Пуля прошла сквозь дверь дюймов в 6 от моей головы. Я торопливо отступил назад.